Событие 11. Встреча с Бесхвостым. «Сейчас наедимся овса», — сказал я Косте Малинину, — «и помчим-чимся, полетим». «Куда?» «Можно направо, можно налево. Раз мы с тобой превратились, то теперь все можно». Я поднял крыло, отставил лапку и прочитал с выражением. «Мы вольные птицы. Пора, брат, пора. Туда, где за морем белеет гора. Одним словом, куда захотим, тим, туда и полетим, тим-тим. Вот какая жизнь!» Малинин засмеялся. «Юрчик-чик», — сказал он. «В воробья ты превратился, а клюв у тебя остался курносым. Чуть-чудеса. Врешь. Ничуть, ничуть. А у тебя глаза голубыми остались, как у девчонки, чепчик». Я спорхнул с лавочки к луже и стал смотреться в воду. Клюв у меня действительно остался курносым, и вообще я весь получился какой-то серый. И перья у меня топорщились во все стороны. На лбу торчал хохолок. Костя Малинин выглядел совсем по-другому. У него была нарядная белая грудка с галстуком. Сам он был весь чистенький, аккуратненький, с приглаженными перышками, как будто он только что из парикмахерской вылетел. Впрочем, я ничуть не расстроился. Я, когда был человеком, тоже не отличался особенной красотой и аккуратностью. Подумаешь, курносый так курносый, взъерошенный так взъерошенный. Не в этом дело. Дело в том, что я воробей, и что теперь мне никто ничто не может испортить моего замечательного воробьиного настроения. А настроение у меня было действительно замечательное. Еще бы! В голове совершенно пусто, ни забот, ни мысли, ни тревог. И так будет весь день. Целый день-день-день. Ну и день-день-день. Вот так день-день-день. Замечательный день. Чересчур замечательный. Я напился дождевой воды и ударил крылом по своему отражению, обдав брызгами Костю Малинина, скакавшего по ту сторону лужицы. «Костю, чок-чок, ну как жизнь?» «Замечательная!» — крикнул Малинин, брызгая в меня водой. «А что я тебе говорил?» «А ты говорил, превратимся лучше в бабочек. Давай искупаемся». «Холодно. Давай лучше овес искать. Очень есть хочется». Найти овес на нашем дворе оказалось делом нелегким. Мне попадались и коноплянные зернышки, и арбузные семечки, и семечки обыкновенные, а вот овса все не было. «Ты чего дерешься?» — услышал я вдруг за спиной Костин голос. «Юрчик! Он у меня из хвоста перо выдернул! Хулиган какой!» Я оглянулся и увидел, что невдалеке от меня Костю Малинина гоняет по траве здоровенный бесхвостый воробей. «Я скачу», — затрещал Костя, подбегая в припрыжку и прячась за мою спину. «Вижу, в траве овес лежит. Нагнулся. Слышу, у меня из хвоста кто-то перо дергает. Хулиганство какое!» «Ты чего к маленьким пристаешь?» — спросил я, подскакивая к здоровенному воробью. «Че ты людям выходной день портишь?» «Я ничего, чего. А че этот птенчик на мой овес разлетелся? На чужой двор заявился, да еще распоряжается здесь. Что-то я вас здесь раньше никогда не замечал». Я хотел по-хорошему объяснить воробью, почему он не мог нас раньше видеть на дворе. Но верзила воробей и не стал меня слушать. Он подскочил ко мне и, не говоря ни слова, ударил меня по воробьиному крылом в грудь. Ударил, отскочил, ноги расставил и крылья для устрашения распустил. Но я не растерялся. Я тоже распустил крылья веером, хвост трубой, подскочил к верзиле нос к носу. Да как дам ему подножку? Обыкновенную человеческую подножку. Конечно, верзила воробей не знал такого приема. И хотя он был выше меня на целую голову, свалился на траву, как подкошенный. лежит на лопатках, ноги кверху задрал и молчит, больше не задирается. Он думал, наверное, что мы ему сейчас с Костей зададим хорошую взбучку. А мне этого воробья почему-то даже жалко стало. «Эй, ты, куцый!» — сказал я. «Вставай! У нас лежачего не бьют. Можешь проваливать. Впрочем, чем можешь и остаться. Мы тебя сейчас угостим овсом. Костя, где овес?» «Здесь, в траве. Вот овсинки, синки, вот овсинки, синки». Но Безхвостый не обратил на мои слова никакого внимания. Он молча поднялся, отряхнулся и испуганно запрыгал прочь. «Чепчик!» — крикнул ему Малинин, вслед махая хвостом. «Сам ты чепчик!» — сказал я Косте, зажимая лапой золотистую овсинку. «Не мог без меня дать сдачи!» Ко мне снова вернулось хорошее настроение. И Костя Малинин опять стал веселый-превеселый. «А здорово ты его чебурахнул!» — сказал Костя, выгребая из травы зернышко овса. У меня даже слюнки потекли от одного вида аппетитных овсинок. Я поточил клюв о камешек и еще крепче зажал зернышко лапой. «Сейчас я эту овсинку раздроблю и съем. Сейчас!» «Кошка!» Услышал я за спиной отчаянный голос Кости Малинина и обернулся.